Глава 8. Когда мы приехали в кафе, на часах было почти 2 ночи. Заведение оказалось уютным местом с мягкими бархатными диванами глубокого синего цвета и приглушенным янтарным светом. Несмотря на позднее время, здесь было несколько посетителей. Видимо, место пользовалось популярностью у ночных гуляк. Мы заняли столик в дальнем углу, скрытый от посторонних глаз массивной деревянной перегородкой с витражами. Я сел напротив Алисы, стараясь не пялиться слишком откровенно. В теплом свете старинных бра она выглядела еще более очаровательной, чем на сцене. Длинные светлые волосы чуть растрепались, на щеках играл легкий румянец. Она явно чувствовала себя неловко и старательно избегала моего взгляда, сосредоточившись на изучении меню. Хотя я заметил, как ее глаза скользят по строчкам, не задерживаясь ни на одной. «Итак?» — деловито начала Катя, доставая из сумочки блокнот и ручку. «Давайте составим контракт». Я чуть не поперхнулся кофе. «Контракт?» «Конечно». Катя уже начала что-то писать. «Я юрист и считаю, что все должно быть официально оформлено. Нужно четко прописать права и обязанности сторон». «Боже», — простонала Алиса, закрывая лицо руками. «Мы правда это обсуждаем?» «Давайте по порядку». Катя включила деловой режим. «Срок 5 дней, с 28 декабря по 1 января. Место — загородный дом. Теперь основные пункты. Первое. Стороны обязуются достоверно изображать влюбленную пару». «А может, не надо?» — снова попыталась возразить Алиса. «Надо, надо!» — встряла Марина. «Пиши, Катя. Поцелуи допускаются только на публике. И только целомудренные», — быстро добавила Алиса, бросив на меня испуганный взгляд. Я не удержался от усмешки. «Боишься, что не устоишь перед моими чарами?» Она покраснела еще сильнее. «Нет, просто это же все не по-настоящему». «Пункт 2», — продолжала Катя. «Никаких реальных чувств. Это строго деловые отношения». «Поздно». Почему-то подумала я, глядя, как Алиса нервно накручивает прядь волос на палец. «Пункт 3 — полная конфиденциальность. Ни одна живая душа не должна знать о вашем договоре». «А теперь главное». Марина подалась вперед. «Оплата. Сколько ты готова заплатить за 5 дней с таким красавчиком?» «Марина», — возмутилась Алиса. «Хватит». «Нет уж, давайте обсудим», — вмешался я. «Всё-таки это бизнес». На самом деле мне было плевать на деньги. Более того, мой недельный доход был вполне сопоставим с годовой выручкой среднего фитнес-клуба. Но нужно было соответствовать легенде. 100 000, — выпалила Алиса. «За все дни». Я чуть не рассмеялся. Видимо, для нее это была серьезная сумма. 200, — твердо сказал я. «Я хочу внести пункт о неустойке в случае досрочного расторжения контракта». «Зачем?» — удивилась она. «Чтобы ты не передумала в последний момент», — подмигнул я. «И чтобы у меня был повод остаться до конца», — добавил мысленно. «Ладно». Она решительно тряхнула головой. 200. «Но со своей стороны тоже хочу добавить пункт. Никакого физического контакта, кроме оговоренного». «Например?» Я откровенно веселился. «Ну, можно держаться за руки и обниматься, наверное, но только когда рядом кто-то есть». «А танцевать можно?» — уточнил я. «Зачем?» «В новогоднюю ночь. Не будешь же ты отказывать своему парню в танце?» Она закусила губу. «Ладно, танцевать тоже можно, но только…» «Только целомудренно, я помню», — усмехнулся я. Катя быстро писала, время от времени уточняя детали. Через полчаса контракт был готов. «Теперь нужно продумать легенду», — сказала Марина. «Как вы познакомились? Как долго встречаетесь?» «Давайте завтра», — взмолилась Алиса. «Уже очень поздно, я с ног валюсь». «Хорошо», — согласился я. «Завтра в час дня здесь же?» Она кивнула, явно радуясь возможности отложить дальнейшее обсуждение. «Отлично!» Катя быстро переписала условия на второй лист, затем вырвала оба из блокнота и протянула нам. «Подписываем». Я взял ручку и размашисто расписался. Алиса поставила свою подпись дрожащей рукой. «Ну вот и все», — торжественно объявила Марина. «Теперь вы официально пара. На 5 дней», — напомнила Алиса. «Посмотрим», — пробормотал я себе под нос, помогая ей надеть кардиган. Мы вызвали 2 такси. Первую машину я, как джентльмен, уступил дамам. Провожая их, я придержал Алису за локоть. «До завтра, милая». Она вздрогнула. «Еще рано». «Репетирую», — подмигнул я. Глядя вслед уезжающему такси, я думал о том, во что ввязался. Мне придется несколько дней притворяться другим человеком и врать всем вокруг. А еще, кажется, Алиса начинает мне нравиться. Я бы не отказался с ней поразвлечься. Сидя в такси, я пытался проанализировать события этого безумного вечера. За окнами мелькали огни ночного города, а в голове творился полный хаос. Еще вчера я размышлял, как бы поинтереснее встретить Новый год. И вот, пожалуйста, получил полный комплект. Фальшивый парень, семейное торжество, бывший жених. Прямо готовый сценарий для романтической комедии. А ведь все из-за этих чертовых глаз. Больших, испуганных, с какой-то щемящей беззащитностью. 100 000 за 5 дней. Смешно. Я трачу больше на один ужин в хорошем ресторане. Но как было удержаться, когда она так мило краснела, обсуждая финансовые условия? А этот пункт про целомудренные поцелуи только на публике — вообще шедевр. Интересно, что она скажет, когда узнает, кто я на самом деле? Чёрт, во что я ввязался. Я же прожжённый бабник, меняющий девушек как перчатки. У меня четкий план на каждое новое знакомство. Легкий флирт, пара свиданий, ночь страсти и до свидания. Никаких обязательств, никаких чувств, никаких сложностей. А тут контракт. С пунктами о допустимой степени близости. Господи, да когда я в последний раз спрашивал разрешения, чтобы поцеловать девушку? «Приехали», — объявил таксист. Расплатившись, я вышел у своего дома. Охранник почтительно кивнул. «Добрый вечер, Марат Александрович». В лифте я поймал свое отражение в зеркале и рассмеялся. Ну и видок. Волосы взъерошены, на шее след от блесток. Черт бы побрал этот маскарад. В глазах какой-то шальной блеск. Давно я не выглядел таким живым. Зайдя в квартиру, первым делом полез в бар. Ситуация определенно требовала виски. Плеснув напиток в пузатый бокал, я вышел на балкон. Снег все еще валил, укрывая город белым покрывалом. Через неделю Новый год, который я встречу в обществе незнакомых людей, изображая влюбленного идиота. Телефон пискнул. Пришло сообщение от брата. Как все прошло? Спас мою репутацию. «Артур, я тебя убью», — подумал я, набирая номер брата. «Или отблагодарю». Пока не решил.